но ничего не нашлось. К тому же этим утром у нее сильно кружилась голова, а глаза сильно жгло. Вероятно, это от недосыпания. Или слишком много вина было выпито вчера вечером, быстро решила Блодуэн, смахнув пот со лба. Пот выступил от волнения, поскольку ей не терпелось ринуться в сражение рядом со своим возлюбленным. Родри улыбнулся ей, пришпорил коня и понесся вниз по склону. К нему спешила целая группа возбужденных воинов. «Милорд, милорд, чума в лагере! Люди убегают целыми толпами!» «Что? Этого не может быть!» — закричал Родри. Пустив лошадь в галоп, он помчался вниз мимо собравшихся людей. Встревоженная Блодуэн направила лошадь вслед за ним. Она пыталась догнать Родри, но он был уже далеко. Кажется, этим утром она никак не могла поспеть за ним. Черт! Похоже, сегодня у нее начинается женское недомогание, и именно с этим связаны ощущения нездоровья, тяжелая горячая голова, жжение в глазах, ломота во всем теле. Пораженная внезапной мыслью, Блодуэн совсем опустила поводья, и ее лошадь почти остановилась. Господи, нет, только не это. Она не могла заболеть чумой. Качнувшись в седле, она провела рукой по лбу. Лоб оказался потным и горячим. В горле у нее першило, а грудь болела. Неожиданно подступила тошнота. Блодуэн было не в моготу сидеть в седле. Она соскользнула на землю. Потянув за собой лошадь, она отошла в сторону от дороги и опустилась на сырую траву возле шатра. Свернувшись клубочком, она беспомощно разрыдалась. Люди бежали из лагеря в разные стороны, словно крысы с тонущего корабля. Родри бил их рукояткой меча, пытаясь пресечь панику. Мужчины, женщины и дети неслись прочь с его земель. Они направлялись в свои деревни в отчаянной попытке уберечься от чумы. «Стойте! Стойте!» кричал Родри. «Только я могу спасти вас! Послушайте меня, глупцы! Вы уносите чуму с собой! Вы все обречены!» Наконец он перестал кричать, поскольку никто его не слушал. Опустив голову, Родри вернулся назад, вскочил в седло и стал смотреть на всеобщее бегство. Рядом с ним столпились его воины, но их было мало. Неужели это поражение? Но еще можно было поджечь Лисвен и выкурить оттуда Моргана. Родри приказал своим воинам занять позицию на равнине перед Лисвеном, напомнив, что они должны остерегаться лучников Моргана. Взяв с собой 6 человек, Родри пригнулся и стал пробираться на вершину холма, стараясь не привлекать внимания. Уже рассвело. Когда они добрались до вершины, красный диск солнца появился над горизонтом. Родри не имел представления, что случилось с 4 дезертирами из гарнизона Лисвена. Но он решил, что они должны были выполнить его задание и положили хворост в нужных местах. А он выбрал 6 мест, где пожар мог бы причинить наибольший ущерб. Сторожевые крепости наверняка будут слишком заняты укреплением своей обороны.